«Арзамас» вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании «Века РУС» представляет курс «Как придумать город». Лекция вторая. «Чикаго и Великий пожар». Рассказывает Ксения Макрушина Аквавива. На рубеже 19-20 века американские города переживали серьезный кризис. В начале 19 века население Нью-Йорка составляло всего лишь 60 тысяч жителей, а к концу века уже почти 3,5 миллиона. К началу 20 века в Америке было уже 28 городов с населением более 100 тысяч человек. Города застраивались настолько быстро, плотно и хаотично, что к началу 20 века совершенно задохнулись в собственном развитии. Их физическая оболочка просто не успевала за взрывным ростом населения. Рабочие места, которые создавала промышленная революция, привлекали в американские города потоки иммигрантов и чернокожее население из преимущественно сельских штатов Юга и Среднего Запада. Города страдали от перенаселенности, тесноты, ужасающих санитарных условий, эпидемий, отсутствия света, чистого воздуха, парков и общественных пространств. Пешеходы, уличные торговцы, повозки и грузы толкались в узких немощенных улицах и утопали в конском навозе. Дышать было невозможно. С индустрии в города пришли не только рабочие места и возможности, но и выбросы, загрязнения и частые аварии. Отчаянные условия существования усиливали межклассовую и расовую вражду. Трения между мигрантскими сообществами часто выливались в уличные беспорядки. Бушевала преступность. Иными словами, на рубеже веков американские города были не самым приятным местом для жизни. Чикаго не был исключением. Еще в 1830 году это было крошечное поселение из всего 100 человек. А к концу 19 века в городе уже было более миллиона жителей. И всего через 9 лет, когда был принят новый план развития, их количество уже удвоилось. Если Нью-Йорк был самым большим по количеству населения метрополисом США, в 1900 году там было в 2 раза больше жителей, чем в Чикаго, то именно Чикаго олицетворял головокружительную скорость урбанизации. Город стоял в промышленном смоге, бесконечных пробках и был отрезан от озера Мичиган широким железнодорожным полотном. Горожане не имели доступа к воде, пляжам, зеленой зоне вдоль побережья. Жилые дома и улицы сотрясали грузовые и пассажирские составы. Все вокруг было покрыто сажей. Люди гибли под колесами трамваев и поездов. Мучили город и высокий уровень преступности. В 1871 году Чикаго пережил Великий пожар, в результате которого в деловом центре города сгорело более 17 тысяч строений, и каждый третий житель города остался без крова. Большая часть строений в то время была из дерева, и поэтому была изначально обречена. По мнению ландшафтного архитектора Фредерика Лоу Олмстеда, небрежная, наспех сложенная застройка города была одной из главных причин пожара. Восстановление было быстрым, но оставалось хаотичным. Интересы инвесторов никак не учитывали накопившиеся социально-экономические проблемы и ежедневные потребности горожан. Город нуждался в новых идеях и подходах к развитию. При этом Чикаго имел серьезные амбиции обогнать Нью-Йорк и стать самым успешным и влиятельным американским городом. Чикаго был стратегически расположен между Востоком и Западом, великими озерами на севере и долиной Миссисипи на юге США, в самом центре железнодорожных и речных торговых маршрутов. Здесь активно развивалась не только промышленность, коммерция, банковский и страховой бизнес, но и культура, общественно-политические институты, профсоюзное движение. Жемчужина бескрайних прерий с очень короткой историей, Чикаго был чистым листом для реализации самых смелых идей. Это был город свободы и возможностей. И возможным здесь было все. Именно в Чикаго появились первые небоскребы. В их дизайне и строительстве чикагцы учли уроки Великого пожара. Среди инноваций были первые безопасные лифты и высококачественная недорогая прокатная сталь. Именно эти технологии предопределили взрывной вертикальный рост городов в 20 веке. Лучшие архитекторы страны съезжались в Чикаго, чтобы воплотить свои самые смелые проекты в городе, который после пожара застраивался практически с нуля. Например, среди них был известный архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Город быстро реализовывал все транспортные инновации. Появились первые трамваи, которые сначала двигали лошади. Затем была внедрена система фуникулеров. До перехода на электричество их приводила в движение подземная система тросов. Наконец, в 1908 году, за год до реализации плана Бёрнема, в жизнь американских городов ворвался автомобиль модели Т Генри Форда, чтобы изменить ее навсегда. В 1883 году Чикаго принимает у себя Всемирную выставку. В честь 400-летия открытия Колумбом Америки ее назвали Колумбовой. Это была одна из самых грандиозных экспо в истории. Восстанавливающийся после пожара Чикаго показывал чудеса градостроительства. За 3 года было построено более 200 сооружений, которые стали венцом развития архитектурного стиля базар. Здания были в белом цвете и отличались симметрией, балансом и великолепием. Поэтому комплекс назвали «Белым городом». В «Белом городе» посетители ждали настоящие чудеса городских инноваций. Гигантское колесо обозрений, наземная железная дорога, движущиеся тротуары, совсем как в современных аэропортах, поющие фонтаны и многое другое. Выставку посетили 21 миллион человек, треть всего населения США. Это была серьезная заявка на лидерство среди городов не только США, но и мира. Итак, к концу 19 века Чикаго был настоящим городом контрастов. Британский журналист Стивенс так отозвался о городе в 1896 году. «Чикаго, Чикаго, король и беспризорник городов, путеводная звезда и клоака мира, роскошный хаос. Когда-нибудь Чикаго обернет свою дикость в порядок и сотрудничество и станет самым великим городом мира». Именно в этом ненасытном динамизме, в этом противоречии и рождается самый важный и влиятельный в урбанистической истории США документ. В 1906 году коммерческий клуб Чикаго решает разработать долгосрочный план развития города. Клуб был элитной частной организацией самых успешных предпринимателей города, которые принимали активное участие в его общественной жизни. Если еще в середине XIX века развитие города диктовалось довольно спекулятивными интересами разношерстной публики, которая съезжалась в новое поселение в поисках лучшей жизни со всех уголков мира, то уже к началу XX века в Чикаго сформировалось поколение горожан и особенно предпринимателей, которые родились и выросли в городе и связывали свою судьбу и будущее с Чикаго. Также прагматичная деловая элита понимала, что город – это огромный ресурс, и его необходимо развивать. Они видели, что Чикаго задыхался в пробках и смоге, и знали, что когда-нибудь инвесторы уйдут из Чикаго в поисках более комфортных условий для работы и жизни. Необходимо было устранить барьеры для развития города и наилучшим способом использовать его преимущества. В качестве разработчика плана клуб привлекает Дэниела Бёрнема. Бёрнем вырос и обучался архитектуре в Чикаго и очень удачно использовал возможности, которые открылись архитекторам после Великого пожара. Его карьера стремительно развивалась, и к началу 20 века он был одним из самых известных архитекторов Чикаго. Последователь базара и неоклассицизма в архитектуре, он был и в авангарде ультрасовременных для той эпохи небоскребов. Так, например, его руке принадлежит знаменитый Flatiron Building или здание «Утюг» в Нью-Йорке. Участие во Всемирной выставке в качестве директора работ подстегнуло его интерес к городскому планированию. К моменту начала работы над планом Чикаго он уже был соавтором известных планов развития Вашингтона, Кливленда и Сан-Франциско. План Бёрнема был первым в США комплексным планом контролируемого долгосрочного развития не просто города, но агломерации. Сейчас такой план имеет каждый уважающий себя крупный город мира. С точки зрения смыслов и идеалов, которые были заложены в план, это был классический образчик города красивого, City Beautiful Movement по-английски. Это прогрессивное градостроительное течение конца XIX века, основной ценностью которого было благоустройство и монументальное величие городов ради их социального прогресса. Сторонники этого движения верили в красоту городов как инструмент воспитания моральных и гражданских добродетелей. Стройность и гармония городских линий, эстетика архитектурного дизайна должны были принести в город не только эффективность, порядок, чистоту и здоровье, но и лучшие помыслы его жителям. Также на план повлияли идеи города-сада Эбенезера Говарда. Это другая известная урбанистическая философия конца XIX и начала XX века, которая зародилась в Великобритании. План предполагал радиальную застройку с широкими проспектами-радиусами, которые расходились из центра на более чем 100 километров в разные стороны. Интересно, что в качестве примеров подобного планирования план ссылался на опыт Парижа и Москвы. Бёрнам продумал систему грузовых и пассажирских железных дорог и терминалов, которая бы не мешала городской жизни. Предполагалась сеть парков в центре и на окраинах. Авторы плана хотели видеть упорядоченную улично-дорожную сеть, которая бы позволяла быстро добираться до делового центра. Система общественно-культурных центров, пространств и площадей придавала бы городу чувство связности и единения. Сеть хайвеев должна была связать центр с периферией и периферии между собой. Но главным элементом плана был прямой доступ к озеру Мичиган, парк и набережная вдоль берега. На озере предполагалась система гаваней и пирсов для торговых нужд. Примечательно, что план рассматривал город в неразрывной связи с регионом и учитывал нужды растущего мегаполиса. С этой точки зрения это был первый региональный план в США. Несмотря на активное продвижение плана деловой элитой, план так и не был принят. В то время это была еще очень новая управленческая практика, и у городской администрации не было необходимых профессиональных навыков и соответствующих функций. Например, на тот момент еще не было привычной сейчас системы зонирования. Но документ был настолько живым и убедительным, что стал своеобразной книгой идей и вдохновения для будущего развития города на несколько десятилетий вперед. Многие проекты были реализованы. Например, были построены и расширены множество улиц, включая знаменитую Мичиган-авеню с ее великолепной милей. Это часть авеню с самыми известными небоскребами, роскошными отелями, магазинами и ресторанами. Сегодня это одна из самых знаменитых торговых улиц мира. Участок реки Чикаго в центре города был выпрямлен, и через него были проложены мосты, которые стали визитной карточкой города. Вдоль прибрежной полосы были разбиты парки и общественные пляжи. На озере был также построен популярный сегодня военно-морской пирс с развлечениями и складскими помещениями. Были основаны первые лесные заповедники. Систему парков на периферии и в городских соседствах связывало ожерелье зеленых бульваров. В парках расположились рекреационные центры, которые привлекали горожан к прогулкам и здоровому образу жизни. План Бёрнэма вернул жителям Чикаго озеро и природу в городе. Он создал для них общественные пространства, предусмотрел музеи, библиотеки и другие активности. Акцент на городском опыте и качестве жизни был абсолютно новаторским для того времени. А мысли Бёрнэма о важности благоустройства для инвестиций опередили время на многие десятилетия, если не на целый век, учитывая, что многие города не справляются с этой задачей сегодня. Однако многие идеи так и не были реализованы. На что-то не хватило политической воли, на что-то денег, а на время Великой депрессии о многих начинаниях пришлось забыть. Например, из ряда диагональных улиц была построена только одна, и город продолжал страдать от заторов. Железная дорога в городе оставалась проблематичной. Социальные проблемы план не просто не решил, но проигнорировал. Уже в то время Бёрнама критиковали за то, что его план помогал решать проблемы богатых бизнесменов, а не наиболее уязвимых жителей, рабочих и переселенцев, которые за мизерную плату трудились на предприятиях тех же бизнесменов. План, по большей части, оставил в стороне вопросы бедности, неравенства, доступа к качественному жилью, образованию и городским услугам, развития местных сообществ и соседств. Основоположница современного урбанизма и известная городская активистка Джейн Джейкобс, которую мы все знаем как автора книги «Жизнь и смерть великих американских городов», критиковала план за его монументальность. Она говорила, что помпезные формы на самом деле подрывали жизнеспособность городских сообществ. История развития городов в США и по всему миру в 20 веке еще не раз покажет, что за городскими формами, которые хорошо выглядят на карте или с высоты птичьего полета, часто скрываются глубокая бедность, расслоение сообществ и другие социальные проблемы. И что самонадеянность архитекторов-градостроителей и их грандиозные планы могут быть разрушительными для местных сообществ. Главным наследием плана Бёрнама стало само планирование. Стало очевидным, что город – это материал, с которым можно и нужно работать, планируя развитие на десятилетия вперед. Многие города задумались о разработке собственных планов. Руководствуясь новаторскими принципами регионального планирования, в 1929 году Нью-Йорк публикует первый план развития агломерации. Комплексный характер плана Чикаго внес уникальный вклад в развитие науки о городах. Бёрнам первым осознал город как сложный организм, в котором все системы взаимосвязаны. План Чикаго послужил мощным толчком к развитию профессии планировщика, а сам Бёрнам стал первым признанным профессиональным городским планировщиком. Всего через 5 лет после публикации плана местная администрация города Ньюарк, штата Нью-Йорк, взяла в штат первого планировщика. Появились первые курсы по городскому планированию в Гарварде. Была создана профессиональная ассоциация. Бёрнам говорил: «Не делайте маленьких планов. Они не будоражат кровь людей и уже потому не будут реализованы. Смелость идей и бесстрашный взор в будущее – вот, наверное, главные уроки плана Чикаго, которыми уже более 100 лет руководствуются планировщики по всему миру». В следующей лекции о том, как ботаник-анархист Патрик Геддес придумал городскую среду раньше городской планировки, а улицу раньше, чем дом. Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании «Века Рус» в рамках празднования десятилетия школы.